конец моих стремлений. Дорога целит жизнь мою. Волшебно-сказочность на пени, под стук колес живу в раю. Разделяет жизнь дорога, пазлы есть, питает вечность. Мы к ошибкам часто строги, не цене сейчас беспечно. Вокзал встречаю мечтами, цветами, надеждами новыми, поздней весной. Насыпали звезды простыми словами, остались минуты до встречи с тобой. Подскажут ангелы без лести, и демоны помогут мне. Они всегда разделят вместе печаль и радость на земле. Разделяет жизнь дорога, пазлы есть, питает вечность. Мы к ошибкам часто строги, не в цене сейчас беспечно. Вокзал встречают мечтами, цветами, надеждами новыми, поздней весной. Насыпали звезды простыми словами, остались минуты до встречи с тобой. Восторги любви превратились в обиды, смешались попытки простить и понять. Разрушены веры, сместились орбиты, и проще всегда не понять, поменять. Разделяет жизнь дорога, пазлы не испытает вечность. Мы к ошибкам часто строги, не в цене сейчас беспечно. Зал встречают мечтами, цветами, надеждами новыми, поздней весной. Насыпали звезды